Так произнес, и Патрокл вооружался блистающей медью. И сперва положил он на быстрые ноги поножи пышные, кои серебряны плотно смыкались на глезной. После поспешно броню надевал на широкие перси. Звездчатый в круг испещренный доспех Акида героя сверху набросил на раму ремень и меч среброгвоздный с медяным клинком, и щит перекинул огромный и крепкий, шлем на главу удалую сияющий пышно надвинул с конскою гривою, гребень ужасный над ним развивался. Взял два крепкие дрота, какие сподручнее были. Не взял копья одного Ахиллеса-героя. Тяжел был крепкий, огромный сей ясень. Его никто из Ахеин двигать не мог. И один Ахиллес легко потрясал им, ясенем сим пелеонским, который отцу его, Хирон, сёк с высоты Пелеона на гибель враждебным героям. Коней же быстро впрягать Автомедону дал повеление, чтимому им наиболее после Пелида героя, верному более всех, чтобы выдерживать бранные грозы. Сей Автомедон подвел под ярмо Ахиллесовых коней, Ксанфы и Балия быстрых, летающих с ветрами вместе. Гарпия он их подарга родила от Зефира ветра, им посещенная в пастве при бурных струях океана. В припряжь завел он коня, знаменитого бегом Педаса, коего добыл Пелит, разгромивший град Этиона. Смертный, с конями бессмертными он быстротой уравнялся. Тою порой Ахиллес, обходя Мирмидонов покущим, всех вооружал их оружием к бою. Подобно как волки, хищные звери, у коих в сердцах беспредельная дерзость, кои Елене Рогатого в дебри нагорные повергнув, зверски терзают. У всех обогровлены кровью пасти, после стаю целой к источнику черному рыщут, там языками и гибкими мутную воду потока лочут, рыгая кровь поглощенную. В персях их бьется неукротимое сердце, и всех их раздуты утробы. В брань таковы Мирмидонин вождей строители ратей реяли окрест Патрокла, слуги Эакида героя, боем пылая. В среде их стоял Ахиллес бранолюбец, криком кругом возбуждая коней и мужей щитоносцев.